черные волки по белой реке. На Кулойские угоры повадились волки. В темное время ходят, в светлое пока что побаиваются. Волки таскают собак. На утро проснешься, а у будки цепь и косточки. Сама не видела и видеть не хочу. Бабушки рассказывают, а она мне. Многие стали собак в дома заводить на ночь или хотя бы с цепи спускать, чтобы сами спрятались. Порой хозяева забудут их с утра привязать, вот и бегают собаки по угорам. Первое время, когда отпустили собак, я никуда далеко не ходила. До лиственницы и скорей домой. С детства собак боюсь, это у меня от мамы. Она как от огня побежит, если собаку увидит. Мой страх поменьше, лая собачьего боюсь. Бабушка надоумила кусок хлеба с собой брать. Мало ли встретится. Брошу в сторону и скорее убегаю, пока тихо. С хлебом стало не так страшно. Я думала, волки из леса пришли. Леса тоже всегда опасалась. Он дремучий в наших краях, своей жизнью живет, сам себе на уме. Видно, и лес был не готов к такой длинной зиме. Даже волки нахолодались, наголодались, вот и пошли к людям, к реке. Оказалось, волки идут с того берега. Сначала не поверила бабушке, а она говорит, и раньше волки из-за реки приходили зимой. Обычное дело. Тем более за рекой нежилые места, а у нас на правобережье чем-то да поживятся. Бабушка, разве не Андельские угоры были за рекой? Выходит, волки с Андельских идут. Ой, Марфуша, на воде вилами писано, что Андельские были напротив Кулойских. Так мне бабушка Марфа говорила. Но что ты хошь от столетней старушки? Может, она чего и напутала. А я верю бабушке Марфе. Она мою бабушку вырастила как родную. В соседнем доме жила. Он и сейчас держится, навещают его внуки и правнуки. Разминулась я с бабушкой Марфой на земле, но верю в ее твердую память. Чему еще верить, если не памяти? На ней беловодье всегда стояло. Прожитое редко записывали. Человек передавал человеку. Доверие больше было, чем бумаги. Пока что-то помнится, значит, живет. Так в старинах сказано, которые я с детства запоминала за всеми подряд. Бабушка Марфа владела словом, и я будто услышала его голосом моей бабушки. А если подумать, слово могло и раствориться, а с ним и память накопленная. Не знаю, помнят ли слово бабушки Марфы и ее внуки. А Манефа, бабушка моя, не родня ей. Просто девчушка, которую жалко, без отца растет. Пускай иногда забегает. Кто ей печь натопит, пока мать на работе? Запомнила слово и в свой дом принесла. Многое в нашем доме окутано словом бабушки Марфы. Ее житейскими мудростями. Только сейчас начинаю понимать это. А бабушке Манефе и не нужно понимать. Пускай живет по своей вере, лишь бы речь ее дольше была ясной. Тогда и на мой дом, и на Файкин ясного слова хватит. Словами бабушки Марфы и дошли до меня Андельские угоры. В один ледоход пролетели над рекой три белых журавля. Тепло принесли и сами остались жить напротив людей. Никогда кулагорцы раньше не видели, чтобы так ладно жили. На реке только и раздавалось «Андели, Андели, Андели» — старинное слово. Большой свет в нем накоплен. На этой радости и обжили тогда угоры на левом берегу. Река не разлучила, наоборот, прочной ниткой связала два берега. Порой Андельство, так теперь называли особую душевную радость, и на небе, и на земле, и на воде стали подмечать. Андельство передать хотелось. Кто на дереве, кто на глине, кто на ткани выпишет. Построили первый Андельский дом, чтобы в нем друг с другом делиться. Потом и другие Андельские дома пошли. За долгие годы много Андельства высмотрели. А самое редкое мастерство — поймать белизну мира без камня и дерева. В слове, ангельство воплотить. Так зародилась наша напевная белая речь. Я знаю последние слова наизусть, часто проговариваю их вместе с бабушкой, но никогда не думала спросить, как и почему пропали ангельские угоры. Бабушка Марфа должна была знать. Видимо, раньше мне было ни к чему продолжение. А тут будто кто-то дернул за язык. Значит, память стала нужна. Ой, Марфушка, думаешь, я помню? Беда тоже была, это помню. Как-то похожа беда с ледоходом. Не суть, главное, решили беду. Придумали взорвать лед. Видно, затор какой-то был. Взорвали немного, и все. Река потекла дальше. Погоди. Ангельские угоры тут при чем? А при том. От огня много воды было. Это бабушка Марфа своими глазами видела. Когда потом салюты на праздниках придумали пускать, она их не взлюбила. Не понимала, как остальных память не бередит. Разве забудешь огонь над водой, тот большой, от которого затопило ангельские угоры? Их затопило? Только их? Может, еще какие бережки. Но из больших угоров их выбрали, да. Еще выбирали? А как выбирали? Да откуда я помню, Марфушка? Видно, иначе было никак. Куда воду девать, сама посуди. Я не хочу судить, я понять хочу. Да нечего тут понимать. Без реки-то жить совсем тогда не умели. Надо было ее возвращать. Вот и вернули. Вроде надо было куда-то деваться, а левый берег пологий. Жалко ангельские. Кто же спорит? Ничего, говорят, вывести не успели. И никого. Помню, мы с бабушкой Марфой перед сном говорить любили. Самые лучшие разговоры были. Приходила к ней ночевать, когда морозы, и мама в ночную. Печи некому истопить. Хорошо меня словом угреет бабушка Марфа. Вспомнить бы, о чем говорили. Старины какие-то за ней запомнила. А согревные разговоры-то разве подумала заучить? Ладно, Марфушка, все ладно. Нас тетя Клаша давно дожидается. Пойдем давай. В карты согранем. Все быстрее время пройдет. Глядишь, пойдем домой, Андели. На реке-то ледоход, все наладилось. Давай так думать. Мимо реки пошли, а по ней волки. Черные волки по белой реке, далеко видны, лишь бы собаки успели спрятаться.